Да. Ну, говорите. Здравствуйте. Слушаю вас. Профессиональная служба искания. Меня зовут Кузнецова Наталья Олеговна. Ваш договор за штукатур дизайн приступен в Офинкале. Это квиз для оплаты изменений. Разговор записывается. Анастасия Викторовна, подготовьте с оплату по особо в полном размере. Никогда. По какой причине? Ну, я даже не знаю, по какой Что вы причине. знаете? Вы мне не нравитесь, Финколект, я не хочу вам платить. Нам? Угу. По какой причине? Вы у нас брали денежную сумму. У вас я денежные суммы, как вы выражаетесь, не брала. Ну как, турбозайм, вы брали денежную сумму. Но вы же не турбозайм, вы Финколект. Так и что? Так и все. Анастасия Викторовна, на данный момент... Заплатили за меня. Заплатили за меня, молодцы. Спасибо, можете быть свободны. На данный момент. На данный момент. Турбозайме находится договор. А как же про информация про переуступку? Обманула меня, да? Такая молодая, а уже лживая мразь. Как так можно, а? Анастасия Викторовна, да никаких последствий не существует. Я также буду веселиться, когда мне будут звонить такие же прошмандовки, как ты. Вот и все. И также нахер ты пойдешь, как и предыдущие звонящие. Испорчено бюро кредитных историй. Все понятно? Run. Алло, добрый. Да. Добрый день. Добрый. Меня зовут Печерский Галина Васильевна, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью долгового агентства Дельта М. Скажите, пожалуйста, Хан, вам знакома? Кто? Не расслышала, связь прервалась. Ольга Михайловна. Да, это я. Ольга Михайловна, звоню по поводу вашего внешенного финансового вопроса. Дату рождения своей продиктуйте, пожалуйста. Нет, конечно же. Что? Нет, конечно же. Хорошо, тогда скажите ей или Ольге Михайловне, когда вы задумаетесь назвать куда-то день, перезвоните, чтобы решить свой внешенный финансовый вопрос. А этот день никогда не наступит. Я не озвучиваю свои персональные данные перед незнакомыми мошенниками, которые звонят с неизвестных мне номеров. Run. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне необходимо Светлана Яковлевна, это вы? Да, кто спрашивает? Светлана Яковлевна, звонки поступают из Национальной службы взыскания. Меня зовут Кулагина Елена Николаевна, звоню вам из Москвы, досудебный отдел. По вопросу вашей задолженности, One Click Money, микрозаймы. 75 750 рублей – это сумма общая к погашению полностью. Вся сумма на 29 марта. One Click Money – микрозаймы. Почему вы не рассчитываетесь? Что у вас случилось? А почему вы меня обманываете? Что я вас обманываю? Что вы из Москвы One звоните? Входили в личный? Что вы из Москвы звоните? Входили в личный? Что вы звоните из Москвы? Я не звоню вам из Владивостока. Это совершенно точно. Точно, да? А номер такой, как будто звоните. Ну, правильно, потому что соединяют нас автоматически. Угу. А наши региональные представители есть во всех регионах нашей страны. А звонки поступают вам в автоматическом режиме. С мобильного телефона. Я звоню из Москвы, угу. Нас с вами соединяют в автоматическом режиме. И я вам говорю о вашей задолженности перед компанией One Click Money. Так а почему с мобильного-то телефона, если вас соединяет? Кто вас там соединяет? Автоматически звонки соединяются, автоматически. Каким образом по мобильному телефону вас могут автоматически соединить? Набираю номера вручную, да, с городского номера. Какая вам разница? Вам главное, что вам звонок поступил. Я должна радоваться, да? Слава богу, звонок конечно. Поступил. Да? Конечно, я безумно рада НСВ вашему конечно. Звонку. Вы же берете 25 тысяч в OneClickMoney. Да, беру. На что вы еще хотите дать? Давайте. Вы для позвонили, чтобы еще раз дать? А возвращать? Да зачем возвращать? Говорить? Бросьте вы эту всю ерунду. Вы лучше еще раз дайте. Вас заклинило. 750 рублей. Кто будет возвращать? Никто не будет возвращать. А что вы если вы хотите еще раз дать, говорить? То можете дать. Я не против. Я возьму. Ну, давайте, Светлана Яковлевна, будут другие органы, а не я. Другие органы? Дай какие? Вам, да, печень? Вам, может, два года. Или почки? Какие Другие? Органы? Два года принудительных работ. За Вот это номер, вот это ерунду вы говорите. Два года принудительных работ. Это даже для коллекторов перл. Ну, почитайте законы. Да, и в каком законе прописано два года принудительных работ? А ну-ка, расскажите мне. А что, ляпнула и в кусты, да? Яковлевна. В каком законе написано два года принудительных работ? Светлана Яковлевна, знаете, что... В каком законе написано два года принудительных работ? Знаете, почитайте Уголовный кодекс. В каком законе прописаны два года принудительных работ? Два года принудительных работ, конечно. Если человек... Господи, но я понимаю, что вам надо по скрипту читать все, но нужно же иногда хотя бы на секундочку думалку свою включить, хотя бы вот на секундочку задуматься о том, какой бред льется из вашего рта, какие два года принудительных работ, что вы несете, барышня, у вас проблемы с восприятием действительности, вы понимаете? Вам на вашей вшивой работенке задурили голову, и мозг у вас уже в принципе не включается. Соединение языка с мозгом вообще не устанавливается. Вы только умеете читать свой дурацкий, глупый... Ну, так приезжайте. Ну, так... Верный адрес регистрации? Нет, конечно, неверный. Передаю, значит, что? Вводите в заблуждение? Конечно, ввожу в заблуждение. А где вы проживаете? Ну, хорошо, я проживаю на Мальдивах. Ну, конечно, на Мальдивах. Да. У вас денег не хватит. Так я взяла 25 тысяч и уехала на Мальдивы. Да, кто живет на Мальдивах, Светлана Яковлевна, не берут займы. Наоборот, те, кто берут займы, они потом улетают жить на Мальдивы. А очень потом слушают смешно. Вот такие вот звонки очень и веселятся. Смешно. Угу, очень, конечно, смешно. Мне нужно... послушайте моего совета, хорошо. Не, ни в коем случае. Я боюсь таких советов, потому что потом, не дай бог, такой же этот самый отсутствие мозгов, оно может быть передастся. Ни в коем случае. Не нужно быть уверенной так в своей безнаказанности. Но пока еще, кроме телефонных звонков, ни одна коллекторская мразь мне больше ничего не сделала и сделать не сможет, потому что вам быстренько ФССП настучит по жопе. А вам по голове. Кто мне по голове настучит? Не боитесь? Кто мне по голове настучит? Вы что ли? Я буду вынуждена отправлять заявку, чтобы к вам на дом приезжали выездные инспектора. Да, давайте. Выездных инспекторов обязательно надо, потому что я... Run. Да-да. Здравствуйте. Я слушаю. Как его отрабатывать? Здравствуйте. Сошникова Елена Николаевна, Уфинколлект. В интересах турбозайма договор был реализован, реквизиты изменяются. Служба защиты бизнеса. И обращаю внимание, ведется запись нашего диалога. Анастасия Викторовна, меня интересует поступление денежных средств в счет погашения долга. Вы намерены оплату сегодня осуществлять? Какого долга? Компания Уфинколлект. Я ничего не брала в компании Уфинколлект. Да, а 2886 рублей 10 копеек Финколлект вы почему-то не заплатили, это что было? Финколлект я не платила ни копейки никогда. Вы чего, вы в своем уме? Конечно, скажете. Да, я в своем уме, Анастасия Викторовна, достаточно трезвом на текущем... Достаточно трезвом, то есть не стопроцентный, а достаточно трезвый, да? А достаточно трезвый для чего? Чтобы бред нести? Вы со мной в параллель? Да, я с вами в параллель буду разговаривать. Степень своей воспитанности? Да, я буду демонстрировать степень своего пренебрежения. Позвонить женщине, которая в 89-м году жизнь вам подарила, матери, и демонстрировать ей, как вы воспитаны. Не-не-не, она в курсе, как я воспитана. Она именно она меня так и учила. Говорит, будет звонить финколлект, ты разговаривай с ними в параллель, потому что ни в коем случае нельзя воспринимать ни одной буквы из того, что говорит финколлект, потому что они маленькие, запуганные червячки, которые копошатся, что-то там очень сильно пытаются взыскать, но у них ничего не получается. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Звоню вам с компании «Верей», спрашиваю. Зимова Екатерина Владимировна, где звонок вам поступил по поводу вашей задолженности перед Коматиза. Сумма долга составляет 4900 рублей. Ваш кредитор требует оплаты в течение суток. Оплата от вас сегодня либо завтра поступает? Не сегодня и не завтра. По какой причине? А вот такая моя маленькая женская прихоть. Угу. То есть вы уклоняетесь от своих обязательств, да, я так понимаю? Да, обязательство на меня нападает, а я от него уклоняюсь. Угу, хорошо, я имею в виду, что сумма не фиксирована, но у вас увеличивается. Уклонение зафиксировано. Отлично. И данная запись будет, и газ против вас. До свидания. Чего дальняя запись? Run.